Дайер делает глоток, и к лицу его приливает кровь. Голосом, подобным голосу ледяной пустыни, говорит: «Меня подвела лошадь». За целый вечер он больше не произносит ни слова. На завтрак им дают лишь небольшой кусочек сыра и черного хлеба. Хлеб такой черствый, что прежде чем откусить, приходится размягчать его над огнем. «Как чувствует себя раненый?» — спрашивает Абу. «Сами можете взглянуть, мсье. На руке гангрена». «Нелегко будет его похоронить», — замечает Абу. «Земля как железо». Входит Дайер и, сев к столу, говорит: «Снег прекратился». «Прекратился, сударь», — подтверждает Абу, — «но, надеюсь, вы не собираетесь повторять свои вчерашние приключения. Сегодня вам придется идти пешком». С улыбкой он выдерживает взгляд доктора, а пастор говорит: «Коли уж нам пришлось тут задержаться, не осмотрите ли вы форейтера, доктор?» «Он не мой пациент, ваше преподобие. Он вообще не имеет ко мне никакого отношения». Пастор настаивает: «Благодаря данной вами врачебной клятве, он все же имеет к вам отношение. А если не клятве, то хотя бы обыкновенной человечности». «Не льстите себя надеждой, сударь, что можете указывать, что мне следует, а чего не следует делать». «Сударь, по-моему, кто-то должен вам указать». «Вы дерзкий человек, сударь, дерзкий и праздный». «Вы зовете дерзостью желание спасти человеческую жизнь? Вы зовете это праздностью?» «Я должен ехать к императрице, сударь. Я проделал такой путь не для того, чтобы прислуживать каждому форейтеру, лакею или горничной, которым вздумается заболеть и получить пулю. Таким манером я не добрался бы дальше Дувра». Сказывается нехватка сна и горячей пищи. Пастор чувствует, как его голос дрожит от гнева. «Этого человека наняли вы, а ранил его ваш товарищ». «Господин Гаммер мне не товарищ, сударь», — Дайер показывает на свою голову. «А это не прощальный поцелуй». «Но вы ехали вместе, черт побери! У собаки и то больше сострадания». «Вы называете меня собакой, сударь?» «Нет, сударь, ибо даже собака не бросит человека умирать только потому, что она куда-то торопится». «Не хотите ли, сударь, испытать своей задницей силу моего сапога?» Дайер встает и подходит к пастору. Пастор поднимается. Уже много лет его не охватывали подобные чувства. Слепая ненависть. Он сжимает кулаки со словами: «Ничто не принесет мне большего удовлетворения, чем расквасить вам физиономию, сударь. Странно, что вы вообще дожили до ваших лет». «Назовите цену, доктор», — вмешивается Абу. «За то, чтобы помочь этому», — он делает жест в сторону форейтера, — «несчастному созданию». «Вы имеете в виду мой гонорар, месье?» «Да-да, гонорар, слово как-то вылетело». Дайер садится. Он абсолютно спокоен. Словно в последние 3 минуты не произошло ровным счетом ничего. Пастор тоже садится. От ярости у него кружится голова, и он поражен тем, что испытывает разочарование. Не отрываясь, он смотрит на свои ногти. Пальцы его дрожат. «Вам это будет стоить лошадь», — говорит Дайер. Абу качает головой. «Нет, сударь, вы уже потеряли одну, и мы не допустим, чтобы вы потеряли нашу. Подумайте о своем положении. С нами не сегодня, но в скором времени вы доберетесь либо до ближайшего города, где сможете нанять экипаж, либо до самого Санкт-Петербурга, ибо мы тоже следуем туда, и сочтем за честь доставить вас к императорскому двору. Однако без нас». Он многозначительно пожимает плечами. «Как видите, сударь, сила на нашей стороне». «Как вы полагаете, ваше преподобие?» «Не только полагаю, но так оно и есть, мсье». Дайер берет со стола кусок черного хлеба,